Глава шестая. Я вышел из такси в центре города и направился к парку. Был уже вечер, так что людей на улице оказалось не так уж много. Накрапывал мелкий дождь, небо затянули серые тучи. Вроде август еще закончиться не успел, а ранняя осень уже подкрадывалась к столице. Питер во всей своей красе. Даже забавно, что он не так уж и отличался от того города, что я помнил по своей прошлой жизни. Только был едва ли не в полтора раза больше. Пройдя до середины парка, я нашел место, где мы договорились встретиться с Громовым. Как оказалось, следователь уже ждал меня. Сидел в одиночестве на скамейке и курил. «Вы всегда выбираете подобные места для встречи?» — поинтересовался я у него, подходя ближе. «Или это же ради меня?» «Очень смешно», — ворчливо отозвался он и затянулся наполовину выкуренной сигаретой. «Это ты мне позвонил и предложил встретиться и поговорить?» «Признаюсь, я думал о... ну, не знаю, может, ресторан или хотя бы кофейня. Короче, что-нибудь поуютнее». «А мне нравится здесь», — отозвался Громов, докуривая сигарету и выбрасывая ее в стоящую рядом урну. «Людей поменьше». «Ты и дальше будешь тратить свое и мое время? Или мы, наконец, перейдем к делу?» Вот не понравилось мне, как он это произнес. Да и вообще, не нравились мне его эмоции. Слишком мрачные они были у человека, который просто пришел для разговора. Прямо под стать погоде и свинцовым тучам, что висели над головой. Может быть, я приукрашивал, но у меня сложилось о нем такое же впечатление, какое в свое время вызвал Стрельцов. Все та же железная решимость, просто здесь она была подкреплена щепоткой циничного и мрачного веселья. «Так чего ты хотел, Рахманов?» — спросил он, глядя на меня. — Неужто рассказать о том, что случилось в ту ночь с Даумовым? — Кажется, мы это уже проходили, — развел я руками и состроил максимально невинное лицо. — Говорю же, мы понятия не имеем о том, что там произошло. — Все еще корчишь из себя идиота, — проворчал Громов, доставая из кармана мятую пачку сигарет. Я же в ответ просто пожал плечами. А с каких пор правда стала синонимом идиотизма? «Вот поэтому я и ненавижу вашу братью», — вздохнул Громов, сунув сигарету в зубы и прикуривая. «Вечно пытаетесь все извратить. Играете словами, лишь бы правду не говорить. Перевираете и выставляете все в другом свете. И плевать вам на то, что это ложь. Лишь бы убедить в этом людей. Лишь бы поверили. Вот только хамить мне не надо. Мы все пытаемся делать свою работу», — хмыкнул в ответ на его тираду. «Я вот, например, решил, что у меня есть информация, которая может быть вам полезна». «Информация, которая может быть мне полезна», — усмехнулся Громов. «И предложить ее мне ты решил исключительно из чистого благородства, да?» «Ага, конечно». «В обмен на услугу», — кивнул я ему. «Слышали, может быть, тут на днях полиция накрыла лабораторию по изготовлению наркотиков?» При моих словах Громов заметно напрягся. «Возможно», — произнес он. «Среди тех, кто мог быть связан с этой лабораторией, был один молодой человек. Я его знаю под именем Леонид Жирков», — пояснил я, доставая из кармана фотографию. «Вам он не знаком?» «А ты с какой целью интересуешься?» «С такой, что эта мразь, по рассеянности, видимо, забыла дома у моей клиентки 3 килограмма своей отравы, и теперь ее собираются посадить в тюрьму». «Ну, раз собираются, значит, за дело», — произнес следователь, не сводя с меня глаз. «Нечего якшаться с нарк... Она ничего не знала», — резко перебил я его. «Ни о том, чем он занимается, ни о наркотиках. И сейчас ее собираются посадить лишь за то, что она выбрала себе в кавалеры не того парня. И вот не надо мне тут добавлять, что она сама, мол, виновата, раз такая неразборчивая». «Да как скажешь. А мне какое дело?» «А вас, значит, торжество закона не волнует, да?» «Да больше как-то не особо», — пробормотал Громов. При этих словах я ощутил новый прилив эмоций с его стороны. Будто он что-то вспомнил. Или кого-то. «Я все еще не понял, чего ты хочешь от меня. Мне нужна вся информация об этом парне. Все, что сможете достать. В идеале, если тело еще у вас, то отпечатки его пальцев. Я знаю, что раньше он полиции не попадался. Это мы проверили. Иначе я бы уже использовал это в суде». «Но, возможно, у вас есть люди, которые могли бы выступить и засвидетельствовать факт, что он был преступником. Мне нужны хоть какие-то доказательства, чтобы подтвердить или хотя бы подкрепить свою версию защиты». «Так что же ты сам у него не спросил?» — фыркнул Громов, выкинув сигарету. Вот тут я удивился. «Что? А что такого?» — усмехнулся он. «Разве не ты был с ним в тот момент, когда туда приехала полиция?» «Так, спокойно. Не понимаю, о чем вы», — невозмутимо произнес, глядя ему в глаза. «А вот по его эмоциям и так понятно, что он мне не поверил». «А мне кажется, что очень даже понимаешь», — покачал головой Громов. «Или что? Будешь отпираться и говорить мне, что это не ты тот самый адвокат, который побывал в этой самой лаборатории?» Громов встал со скамейки и подошел ко мне. «Я тут навел справки. Надо же, какое неожиданное совпадение. Ведь тот парень, который, по слухам, убил Олега Лебедева, тоже работает в твоей фирме. И удивительно похож он на тебя». «Так, тут он вроде блефует. На лице у меня выражение абсолютного спокойствия. Но вот внутри... Откуда он может это знать? Вряд ли от тех полицейских. Они мою внешность едва ли смогли запомнить. Особенно после того, как я заблевал им ботинки. Нет, тут что-то другое. Как я посмотрю, у вас есть хорошие информаторы?» «Да», — усмехнулся Громов. «Не без этого. Так что, поговорим серьезно? Или дальше продолжишь ломать тут комедию?» «Вопрос о том, что даст мне этот серьезный разговор», — задал резонный вопрос. Не то чтобы я прям жаждал услышать ответ на него, но скорее уж тянул время. И тем не менее... «Ну, я, например, не поволоку тебя в участок за шкирку», — пожал плечами следователь. «А вы и так этого не сделаете», — в тон ему ответил я. «Или мы бы с вами тут не болтали сейчас?» «Нет, вам интересно, что именно я знаю. Отсюда и ваши вопросы». «Возможно. Так что, расскажешь, как все было на самом деле?» «А что мне за это будет?» «Все торгуешься», — вздохнул он. «Вот поэтому я и ненавижу вашу братью. Вечно себе на уме. Постоянно пытаетесь выиграть что-то для себя». «А кто не пытается?» — развел я руками. «И вы повторяетесь. Как я уже сказал, у вас своя работа, а у меня своя». «Ага, вставлять мне палки в колеса». «Вставлять их в колеса тем, кто прикрывается законом ради личной вендетты», — отрезал я. «Уф, это было горячо. Его эмоции прямо вспыхнули гневом. Что ты сейчас сказал?» «Ладно, была не была. Если сейчас не использовать то, что мне достал Лазарев, то когда еще?» «Я тут кое-что узнал про вас. Не хотелось идти навстречу неподготовленным. Сколько прошло времени с ее убийства? 5 лет? 5 с... А он быстрый, чертовски быстрый. Хоть с виду и не скажешь, что этот высокий и сухопарый мужик возрастом под 50 или около того лет может двигаться с такой скоростью. Вот я стою перед ним, а в следующее мгновение он уже прижимает меня за горло к декоративной колонне, что находилась за моей спиной». «Только попробуй, закончи это предложение», — прорычал он мне в лицо. «И что?» — хрипло выдавил я. «Убьешь меня? Она бы это одобрила?» Сложно сказать, сколько это продлилось. Скорее всего, не дольше пары секунд. Но в тот момент, под всеусиливающимся дождем, мне показалось, что прошло несколько минут, если не больше. И даже не потому, что я в буквальном смысле оказался прижат к стенке. Все из-за его эмоций. Он походил на Стрельцова. Оба спокойные внешне, но переполненные гневом и яростью внутри. Они сдерживали ее, контролировали, загоняя внутрь себя и не давая ей вырваться наружу. Только у Громова с этим дела обстояли куда хуже, чем у знакомого мне прокурора. Выругавшись сквозь зубы, следователь отпустил меня и отошел назад на пару шагов. Ладно бы только это, но во взгляде его плескалось отвращение. «Никогда больше не смей упоминать мою жену», — прорычал он. «Как будто мои слова могут что-то изменить», — хрипло выдавил я в ответ, потирая соднящее горло. «Блин, а ведь он реально хотел меня задушить, маньяк чертов». «Пасть закрой!» — рявкнул он, уже даже не пытаясь сдерживать свой голос. «Не тебе, паршивому адвокатишке, говорить о ней!» «А я и не собирался порочить ее имя. Я занимаюсь тем же самым, чем занималась и она. Я даже не хочу выслушивать это дерьмо! Все, что интересует вашу породу, это деньги, которые стрижете со своих клиентов». Даже сплюнул на землю от отвращения. Виктория защищала людей. А я, по-твоему, чем занимаюсь, кретин? Нет, правда, я уже тупо устал сдерживаться. Какого хрена на меня орет каждый встречный поперечный? Да я и сам так могу. Сейчас я пытаюсь спасти от 20 лет тюрьмы девушку, которая не совершала того, в чем ее обвиняют. Я едва не сдох, пытаясь найти для нее алиби. А ты смеешь говорить о том, что меня волнуют какие-то деньги? Да пошел ты нахрен! Я сунул руку в карман пиджака, вынул 20 сложенных распечаток и швырнул их в руки следователю. На, почитай! Нахрен мне твои вшивые бумажки! Да что ты! Мои! Не удержался я от мрачного веселья. А по-моему, это как раз твои! Удивленный, он опустил глаза и посмотрел на первый лист. А следом на его лице появилось злое выражение. «Откуда? А это тебя вообще волновать не должно!» — грубо перебил я его. «Ты тут заявляешь мне про закон и прочее дерьмо. А сам что? 12 выговоров, 7 исков за нанесение легких телесных повреждений при задержании, еще 3 за тяжкие, 3 отстранения. Ты сам как бешеная псина, которая несется за костью и кусает каждого встречного. Или что? Скажешь, что я не прав?» А вот теперь очень и очень шаткий момент. Прав я буду или нет? На кого? Что? Не понял Громов. На кого ты охотишься? Честно? В этот момент я был уверен, что он меня ударит. Вот почти на 100%. Это был выстрел наугад. Ну, почти. Спасибо Лазареву. Именно он достал мне личное дело Громова, в очередной раз заставив меня посетовать на отсутствие нормальных ресурсов. В прошлой жизни мне не пришлось бы просить об услуге. Я владел достаточными связями в полиции и Министерстве юстиции, чтобы в момент достать нужную информацию. А тут пришлось просить. Сука, ненавижу оставаться в должниках. Вот бесит прямо. Но вернемся к нашему злобному следователю. Я мог его понять, чисто по-человечески. Его супругу убили. Застрелили 5 лет назад, когда она возвращалась домой после работы. На тот момент она была крайне известным прокурором и занималась организованной преступностью. И, стоит сказать, занималась очень успешно. Настолько, что я даже чувствовал некоторое родство с этой женщиной, которую никогда не видел и уже не увижу вживую. Она делала то, во что верила. За это и поплатилась. Это убийство сломало сразу 2 жизни — ее и ее мужа. До того переломного момента он был образцовым человеком, идеальный послужной список, 10 законченных дел и посаженных ублюдков. Я знаю, читал. Там даже придраться было не к чему. Его собирались повысить. А потом... Потом он сломался. После случившегося образцовый полицейский превратился в злобного, подверженного единственной цели мужика, ломающего людям руки и ноги, если ему казалось, что это позволит приблизиться к поставленной перед ним цели. Единственное, чего я не увидел в его личном деле — убийство. И этому я обрадовался очень и очень сильно. Пока ехал сюда, читая страницу за страницей, почти ждал, что в конце концов увижу что-то такое. Падая все ниже и ниже, видя, как те, кто заслуживают справедливого наказания, все чаще умудряются сбежать от заслуженной участи, он мог прийти к простому выводу. Если справедливость слепа, то, может быть, стоит указать ей верный путь? С помощью пистолета и твердой руки, например. В своей прошлой жизни я уже видел такое. Их судьбы были до отвратительного похожи, с той лишь разницей, что Громов, в отличие от моего знакомого, пока не сделал этот последний шаг. Пока еще. «Это не твое дело», — наконец выдавил он из себя. Злости в его голосе уже почти не было. Сейчас там осталась только горечь с примесью сожаления. «Да», — не стал я спорить, — «не мое. Но хочешь верь, хочешь нет, мне жаль, что твоя жена погибла. Правда? Я немного о ней прочитал, но то, что смог найти, говорит о том, что она была хорошим человеком». «Она была лучшей», — огрызнулся он. «Не буду спорить. И, скорее всего, я знаю, почему ты так ненавидишь меня и мне подобных. Но поверь, все, чего я хочу, — это защитить эту девушку и не позволить ей провести следующие 10 или 20 лет за решеткой только потому, что какой-то выродок решил использовать ее в своих целях». Вынул из кармана бумажку с написанным на ней номером телефона и протянул ее Громову. «Что это?» Номер телефона моего знакомого. Ты прав. Я был там, когда все случилось. И, скажем так, это я убил Даумова. Потому что он хотел убить меня и моего друга. «За деньги, которые ты у него украл!» — усмехнулся он, но тут же нахмурился, когда я покачал головой. «Из-за тех денег, которые я у него выиграл!» Не без гордости в голосе поправил его. «Я этого не хотел, но мне пришлось. В противном случае вы нашли бы там наши с Виктором тела. Считайте, что это была самооборона». «Чушь не неси!» — фыркнул он. «Даумов и его люди застрелились!» «Что?» Хочешь сказать, что заболтал их до такой степени, что они просто повышибали себе мозги?» Тут я уже не удержался и улыбнулся. «Я могу быть крайне убедительным, как и любой адвокат». «Нет», — поправил я его, — «как лучший адвокат». Следователь поджал губы и еще раз посмотрел на бумажку у себя в руке. «Так что это такое?» «Номер телефона человека, у которого сейчас мобильный телефон Леонида, или как там его зовут». Если честно, то я понятия не имею, что именно на нем находится. Но если там есть полезная вам информация, можете его забрать. Что? Вот так просто? Вот так просто, пожал я плечами. Считайте, это жест доброй воли с моей стороны. И не стану говорить, что не надеюсь на ответный. Как я уже сказал, все, чего я хочу, это помочь своей клиентке. И если у тебя есть какая-то информация об этом парне, то она мне нужна. Все, что позволит склонить чашу весов на мою сторону. Он раздумывал над моими словами. И плевать на злобное лицо и пристальный недоверчивый взгляд — это показуха. Хотел запугать меня одним своим видом. Скорее, по привычке. А думал он над тем, что я ему рассказал. Я ощущал это по его эмоциям. Там, наконец, огонь гнева сменился на холод рассудка. «Ты знаешь, что за твое признание я могу тебя как минимум задержать?» — неожиданно сказал он. «Можете. Не стал я ему перечить. А что толку? Все, что у вас есть, — это ваше слово против моего». «Ну, не совсем верно, конечно. Если начнут копать, то еще оставался шанс, что полицейские меня узнают, но Громов может быть либо крайне опасным противником, либо очень и очень хорошим союзником, и я хотел бы видеть его именно во второй роли». «Я позвоню тебе», — после недолгого молчания проговорил он, убирая бумажку в карман пальто. «Когда?» «Слушание продолжается через 3 дня, и когда позвоню, тогда и позвоню», — отрезал он и, развернувшись, направился на выход из парка, оставив меня одного. «Ну, хоть так». Уже немного позже, возвращаясь в такси обратно домой, я раздумывал над произошедшим. «Нет, я, конечно, азартный человек». Но играть с такими низкими шансами — это перебор даже для меня. Или нет? Ай, неважно. Оставалось надеяться, что Громов сдержит свое слово и нароет мне что-нибудь полезное. Потому что в противном случае придется довольствоваться тем, что есть. А это не так уж и много. Единственное, что меня радовало, у нас в запасе 3 дня. Ну, на самом деле 2,5. Но даже этого может оказаться недостаточно для того, чтобы подготовить контрудар по Стрельцову. «Ты нашла что-нибудь?» — сходу спросил я, заходя в отдел и оглядываясь. Анастасии тут не было, и я даже не знал, радоваться этому факту или печалиться. Наверное, что все же первое. Опять собачиться с ней, как после того раза, когда Марина попросила ее разобрать документы по некоторым старым делам. Уф, я до сих пор помнил ту тираду, что она выдала. Нет, в очередной раз связываться с этим мне очень не хотелось. А вот дальнейшие слова начальницы меня порадовали. «Да, я нашла их». «И? Сколько?» 6, сказала она и указала на лежащие на столе папки. «И еще есть 3, но я в них не уверена». «Все здесь. Только, Саша, я...» «Не переживай», — успокоил я ее, подходя к столу. «Я и так все понимаю. В конце концов, если бы он делал это во всеуслышание...» то вряд ли прошло бы совсем уж без последствий. «Кстати, где эта сволочь?» «Кто?» «Лазарева. Где она?» «Если честно, то я не знаю. Не видела ее уже где-то час». «Ладно, черт с ней. Будем работать сначала с этими 6. Потом возьмем оставшихся. 1. Поговорим с ними и постараемся убедить, чтобы они нам доверились. Этот разговор я возьму на себя. Второе. Я хочу, чтобы ты нашла Юлию Голотову. Просто найди, а поговорим мы с ней вместе. И...» Она удивленно моргнула. «Стой! Кого найти?» «Девушку, из-за которой погиб сын Стрельцова». «Саша, ты уверен, что это хорошая идея?» Начала она неуверенно. Но я покачал головой. «Уверен. Если мы хотим, чтобы все сработало так, как нужно, то чем больнее мы ударим, тем лучше». На самом деле у меня в голове имелась еще одна мысль о том, как я мог бы усилить эффект. Спасибо за это Громову. Именно он своей яростью навел меня на эту идею. «Ладно», — вздохнула она с таким видом, что у меня даже сомнений не оставалось, насколько неприятно это для нее было. «Когда едем?» «В смысле, когда?» — удивился я. «Сейчас, Марина. У нас меньше 3 дней, и...» Дверь в отдел распахнулась. «О, Рахманов!» Недобро так улыбнулся Игнатов. «Тебя-то я и ищу. Иди за мной». «Григорий Владимирович, мы вообще-то сейчас над делом работаем», начал было я, но тут же понял. «Не, не пройдет». «Прости, прости, Рахманов, что ты сказал? Над чем ты работаешь?» Лицо Игнатова растянулось в улыбке. «А вот мне точно известно, что ваш отдел сейчас не работает ни над одним делом для фирмы, которое могло бы помешать выполнению моего поручения». «Ну...» Тут же попыталась встрять Марина, но оказалась прервана. «А то, что ты, Скворцова, сама нашла себе работу, так это только твои проблемы. На дела фирмы это влиять не должно. Точно так же, как и использовать Рахманова для решения твоих вопросов, ты не можешь. Он стажер. Стажерами заведую я. И чем им заниматься, назначаю тоже, только я. Иди за мной, Рахманов». Я переглянулся с Мариной. Сука, хотелось аж зубами заскрипеть от злости. Но делать нечего. «Займешься этим сама, пожалуйста», — попросил ее. «Я присоединюсь к тебе сразу же, как освобожусь». «Конечно». Мы поднялись на лифте на 65-й этаж. И ладно бы Игнатов загробастал меня одного, так нет. По пути к лифтам он выцепил Розина и еще какого-то парня, имени которого я не знал. «Григорий Владимирович, у нас вообще-то работа и...» Начал было Розин, но получил тот же ответ, что и я несколькими минутами раньше. «Ваша работа, Розин, в первую очередь делать то, что вам скажу я», — хмыкнул Игнатов. «Все стажеры и младший персонал подчиняются исключительно мне и отвечают предо мной. Ну, мой, а твой руководитель в курсе, что я реквизирую тебя для отдельного задания. Не переживай. Ты не настолько важен, чтобы без твоего участия фирма развалилась». Розин злобно засопел, но в ответ так ничего и не сказал. Молчаливый парнишка, идущий вместе с нами, даже и пытаться не стал что-то возражать. Видимо, уже понял, что смысла это не имеет. «Может, хоть расскажете, что нам делать-то надо будет?» — спросил я Игнатова. «Сейчас узнаешь, Рахманов», — ответил Игнатов, подходя к двери и открывая ее своей ключ-картой. «Добро пожаловать в 7-й архив компании!» С этими словами он раскрыл двойные двери, открыв нашим взглядом здоровенный, заставленный металлическими стеллажами зал. Они тянулись практически во все стороны, доходя чуть ли не до потолка, и были заполнены сотнями, если не тысячами, картонных коробок для хранения бумаг. «Ну, наконец-то!» — услышал я практически умоляющий женский голос. Знакомый голос. «Почему я этим занимаюсь?» — тут же вторил ей другой, и тоже знакомый. «Ладно, теперь понятно, где пропадала Анастасия». Она вместе с Ритой сидела за столом, полностью заставленным коробками. По самым скромным прикидкам, их там было штук 60, если не больше. И все доверху заполнены документами. «Вот она, ваша работа, Рахманов», — хмыкнул Игнатов, указав на стол с коробками. «Здесь административные документы за последний квартал. Все это необходимо отсканировать, рассортировать и описать. Копии также подготовить для хранения. Никаких ручек, маркеров и прочего. Только карандаши. Увижу хоть одну пометку, которую нельзя будет стереть ластиком, заставлю каждого переписывать все печатным шрифтом и от руки». «Да вы издеваетесь?» Евгений в ужасе смотрел на заваленный бумагами стол. «Да на это вечность уйдет!» «Не приукрашивай», — улыбнулся Игнатов. «За несколько дней управитесь». «Несколько дней? Это что, прикол какой-то? Что за бред? Да тут работа на неделю». «Это, конечно, все очень интересно», — хмыкнула Лазарева, вставая со стула. «Но раз уж теперь есть кому заняться этой работой, то я, пожалуй, пойду». «Конечно, конечно, Анастасия Павловна», — Даже не пытаясь скрыть лести в голосе, произнес Игнатов, отходя в сторону и указывая на дверь. «Можете идти. Сразу на выход из здания». «Не поняла». «Ваш отец строго проинструктировал меня». Подобострастные нотки разом исчезли из голоса Игнатова, а на их место пришло легкое злорадство. «Что, цитирую, если его уважаемая дочь откажется от выполнения своих обязанностей, передать ей, что в таком случае ее услуги более не требуются, а практика закончится увольнением». «Ладно, вот тут приятно. Пожалуй, ради такого зрелища стоило сюда прийти». Я даже заулыбался, глядя, как эта заносчивая стерва покраснела от злости. «Что вы сейчас сказали?» «Если вы меня не расслышали, то, пожалуйста, Павел Владимирович просит передать, что будет рад обсудить эту проблему с вами по телефону. Он особенно настаивал на том, что по этому поводу будет готов поговорить с вами в любое время». «Это у нее нервный тик? Левый глаз, кажется, дергается. А похоже, что да. Если честно, то я даже удивлен, что она все еще стоит на одном месте. Потому что по эмоциям Лазарева сейчас куда сильнее напоминала готовый вот-вот взорваться вулкан, нежели живого человека». «Хорошего вам вечера и продуктивной работы», — проговорил Игнатов, выходя из архива.